Звезда мирового масштаба, не хуже Магомаева, но цель аудитория другая, не такая респектабельная. Со звездой рангом поменьше прибыли в Хабаровск поздним вечером, в 8:30. Любимая родина решила мне подыграть, погрузив Хабаровск окрестности в лишенный ветра очень уютный снегопад. Крупные снежинки опускались на оживший за последнее время город. Почти не осталось зданий, лишенных витрин и огней вывесок. Вдоль дорог, по которым колесила снегоуборочная техника, иначе город просто парализует, около остановок выстроились расписанные в сказочно-лубочных и соцреалистических традициях ларьки. Вон на той шашлычной нарисовали аж копию Шишкина. Итоговый дизайн, конечно, специфический, очень все разное, но впечатление в кубе с украшенными иллюминацией центральными улицами и снегопадом производит как надо. Здесь среди снегов и холода бурлят жизнь и созидательные порывы. Наш маршрут от аэропорта проложен так, чтобы зацепить парочку всегда полных народом катков, полюбоваться витринами магазинов и немножко заценить архитектуру. Куда мы без потемкинских деревень? Впрочем, заранее никто ничего не готовил и никого не напрягал. Просто покажем нужное в нужном порядке. По Москве Леннона тоже немного покатали. Планку нужно поддерживать. Столица — это фигня. А вот за тысячи километров от нее вечерний досуг гражданам наладить — это уже задача. Товарищи у нас инкогнито, поэтому никакой встречи на взлетной посадочной полосе. Как все, от самолета автобусом доберутся до терминала, где мы их и встретим. Мы — это я, Вилочка, Юрий Андреевич Викторов от Хрущевского горкома и Виктор Афанасьевич, черноволосый 45-летний мужик в роговых очках, он здесь от МИДа. КГБ у меня всегда с собой в виде дяди Вити, знает английский полковник, и Семена, нокаутировать вышедших из-под контроля англичан. Отдельного самолета из Москвы товарищам никто, естественно, не выделял. Сами со своим инкогнито виноваты. Поэтому пришлось спрятаться за взрослыми, пропуская прибывший на малую родину или в командировку народ. Лица усталые, но это понятно. Нифига себе, сколько летели. Вот и интуристы. Впереди идет одетый в серый плащ, коротко стриженный дяденька с суровой рожей. Телохранитель, надо полагать. Опционально замаскированный под телохранителя агент МИ-6. За ним трое. Одетый в дубленку поверх вязаного свитера и джинсов, высокий, бородатый, длинноволосый мужик в очках-авиаторах и свищающий на шее цветастой буддистской фенечкой. Это понятно кто. Слева от него, на голову ниже мужа, страшненько, ну что поделать, внешность — это не главное, краткостриженная японка в искусственной белой шубе и тоже с фенечкой. Без очков, оживленно разглядывает терминал. Справа от Леннона Дункан Арчибальд Уилсон, действующий любитель подгадить, он же посол Великобритании. С ним мы виделись на подписании одного из контрактов. Личной неприязни не вызывает. Ведет себя корректно, не сильно этим отличаясь от других моих знакомых послов. Протокол обязывает. Этот в СССР давно, поэтому нарядился в пальто и шапку-ушанку с неопущенными ушами. Компашка получилась колоритная, поэтому опытные советские граждане стараются не таращиться. Интуристы среагировали на поднятую МИДовцем табличку с инициалами Джона Леннона и отделились от следующего к выходу потока. Мы пошли навстречу. «От лица Министерства иностранных дел СССР позвольте еще раз поприветствовать вас», — начал процедуру Виктор Афанасьевич. На английском, понятное дело. «Меня нужно было бы поприветствовать тысячный», — шутканул английский посол. Выглядит в три раза бодрее остальных. Ему на все по тому же протоколу положено. «Чертовски долгий полет», — продолжил он юморить, пока все ручкались со всеми, а Даном целовали ручки. «Вы бы хотели, чтобы Россия была поменьше, мистер Леннон?» — дал слово основному гостю. «Мне все равно», — буркнул тот в ответ. «Это провокация?» — спросил Виктор Афанасьевич. «Это шутка», — успокоил я его. «Рад видеть, что в полете вы не растеряли свое чувство юмора, мистер Уилсон». «Мистер Леннон, миссис Леннон, знакомству с вами я рад еще больше». «Мистер Терхонитель, мое уважение», — приподнял над головой лыжную шапочку. «Без кровая?» — продолжил работать душой компании посол. «Да он же нервничает. В прошлый раз шутейку отпустил и не отсвечивал, а теперь вон, из пальто выпрыгивает». «Не в аэропорту же», — с улыбкой развел руками, — «Хрущевский встретит, как полагается». «Мне понравился этот обычай», — поделился чувствами Леннон. «Очень гостеприимно», — поддакнула Йоко. «Идемте», — скомандовал Виктор Афанасьевич и повел нас на выход. «Сказать, что ваш приезд стал для меня неожиданностью, ничего не сказать», — признался я по пути, — «но очень рад». «Мы никогда не были в России», — ответил Джон, — «и просто поражены тем, как выглядит Москва. У нас рассказывают совсем другое», — смерил посла неприязненно взглядом. «Не любят систему». «Не весит, сэр, выглядит как Москва», — Джон вступился за свои слова и BBC мистер Уилсон. «Вы ведь не станете утверждать, будто у вас нет проблем, мистер Ткачев?» «Не стану», — кивнул я. Не разводить же политинформацию со старта. «А давайте не станем политизировать визит уважаемых мистера и миссис Леннон», — предложил посол. «Как у вас говорят, пошутили и хватит». «Классическая английская дипломатия», — сымитировал я восторг. «Создали кризис, а потом пошутили и хватит». Все, кроме силовиков, немножко рассмеялись. «Я смотрю летающий цирк Понти Пайтон», — признался я. «Воруете шутки, мистер Ткачев?» — изобразил возмущение посол. «Только эту. Виноват, улыбнулся я». «У вас показывают это шоу?» — удивился Леннон. «Мне присылают из Англии», — покачал я головой. «И мы со своей стороны немного этому помогаем», — похвастался мистер Уилсон. «Здорово, когда все вокруг хорошие», — нейтрально заметил я. «Мир, чувак!» — показал мне два пальца Леннон. «Мир!» — охотно отзеркалил я жест. «У нас тоже так делают!» — поделился субкультурной особенностью. «У вас есть хиппи?» — заинтересовался он. «В какой-то степени», — кивнул я. «Вместо коммун они живут в общежитиях, но стремление к миру во всем мире у нас общее. В Хрущевске есть немного. Хорошие ребята. В колледже учатся». «Потому что не ПТУ, а колледж. Будущие радиотехники». «Познакомишь?» — попросил Джон. «Конечно», — пообещал я. «Если они не сотрудники КГБ», — вредным тоном заметил посол. «СКГБ здесь я», — важно поведал я, — «самую главную тайну», — и ехидно зажал. «У вас тоже очень хорошее чувство юмора, мистер Ткачев», — не подкачал мистер Уилсон. «Спасибо», — поблагодарил я, — и мы вышли на крылечко терминала. Впереди полупустая, ярко освещенная фонарями парковка, спускающая дымы из выхлопных труб такси, в которой активно забирается народ. Еще часть прибывших пассажиров грузится в пару автобусов. «Нам туда», — указал Виктор Афанасьевич на красненький РАФ 977. Похрустывая снежком, Леннон неуютно ежился, вилка отзеркаливала ловящую снежинки ртом Йоко. Мы двинулись к транспорту. «Вы с нами до самого конца, мистер Уилсон?» — спросил я. «Я уже надоел вам, мистер Ткачев?» — расстроился он. «Очень», — подтвердил я. «Но я могу потерпеть еще немного». Джон гоготнул. «Мистер Уилсон, я совершенно уверен, что нам с Йоко и мистеру Бишопу», — кивнул на охранника, — «ничего не угрожает. Неужели ваше присутствие настолько необходимо?» «К сожалению, я вынужден подчиняться приказам Foreign Office», — стоически вынес удар посол, который советская страна сочла приемлемыми, добавил для меня. Попытаться стоило, нагло улыбнулся я. Хорошо, что мы выделили вам квартиру с видом на порт. Это будет напоминать вам о родном Лондоне. Дядя Витя открыл для всех дверь, мы пропустили гостей вперед и забрались в микроавтобус сами. «А в Лондоне есть немало мест помимо порта», — с улыбкой заметил посол. «Может, однажды вы приедете к нам и убедитесь в этом сами, мистер Ткачев?» «Может», — не стал зарекаться я.